ты меня наполни, вся эта сила твоей. Пусть меня исполнит Дух твой, как елей. Я всего лишь человек, словно пыль перед тобой, но в твоих руках я нахожу покой. Ты всегда был рядом, когда я страдал, посылал надежду, укрепляй. И не то, чтобы описать полноту любви твоей, как прекрасен ты, Господь, души моей. Ты скажи мне, Боже, кто я есть по сравнению с тобой? Ты слепящий яркий солнцу свет, можешь скрыть своей рукой, и сиянье неба, и дождя, и росток сухой земле. Не ответя снова, что нигде нет подобного тебе. Я нашел свободу, став твоим рабом. Я обрел спасение, став твоим детем. Мое сердце и любовь я кладу к ногам твоим. Только ты достоин Богом быть моим. Ты скажи мне, Боже, кто я есть по сравнению с тобой? Ты слепящий яркий солнце свет, можешь ты своей рукой, и сияние неба, и дождя, и росток сухой земле. Не ответя снова, что нигде нет подобного тебе. Твое имя велико по всей земле, твоя слава не смолкает в вышине. Пусть еще одна душа вдруг увидит и поймет, что ее создатель.